Как-то вечером Максина, облаченная в одно из таких коротеньких одеяний, учила Кейт танцевать медленный танец. Обняв Кейт и громко наигрывая на губах мелодию «Пароход медленно плывет в Китай», Максина торжественно кружила ее на узком пространстве между двумя кроватями. «Даже хорошо, что здесь так тесно. В ночных клубах тоже всегда тесно», — проговорила Максина, никогда в жизни не бывавшая ни в одном ночном клубе. Ни одна из них еще не ходила на свидание с мальчиком. Не знала бы, о чем говорить на таком свидании, если бы оно состоялось. Все три отчаянно завидовали тем девочкам, у которых были старшие братья. И все трое постоянно терялись в догадках, куда следует девать нос в тот момент, когда тебя целуют. О подобных вещах они говорили друг с другом каждую ночь. Как только выключали свет, Пейган прокрадывалась к ним из своей комнаты, завернувшись в клетчатое наподобие шотландской юбки, набитой гусиным пером стеганое одеяло, садилась по-турецки в ногах на кровать Кейт, и девочки начинали обсуждать со всех сторон вопрос, что значит быть женщиной. Они неизменно и единодушно соглашались, что ответят только на настоящую любовь, распознать которую, они были уверены, можно будет мгновенно. Потом они решали, за какого мужчину каждый из них была бы готова выйти замуж, и каждый излагал остальным свои представления о том, как должен выглядеть прекрасный принц. Потом обсуждались подвенечные платья, потом свадебные путешествия, а затем в уютном ночном мраке они полушепотом говорили о той интригующей тайне, с которой пока еще не сталкивалась ни одна из них, о сексе. Это всегда было нечто романтическое. Им бы и в голову не пришло, что после секса приходится иногда спать на мокрой простыне. Они представить себе не смогли бы прекрасного принца с эрекцией, а тем более в презервативе. Отсутствие ясных представлений в вопросах пола было среди учениц всеобщим и поразительным. Чтобы не показаться невеждами, все девочки в Иранделле врали напропалую о своем сексуальном опыте, который в целом равнялся нулю. Пока что весь сексуальный опыт Кейт и Пейган сводился только к тайным мыслям о тампонах. Ни одна из них тампонами еще не пользовалась. Но Пейган стащила у матери брошюру, и теперь они вместе с Кейт сосредоточенно изучали иллюстрации, вызывавшие у них растерянность и смущение. Ни одна из них еще не исследовала пространство у себя между ног, не знала особенностей его чувствительности и даже не видела его. Ни одна еще не слышала о мастурбации и даже не осознавала, что уже испытала ее. Максина, которой было тогда 14 лет, приняла последствия невольной мастурбации за религиозный экстаз. В этот момент она как раз ерзала на стуле от скуки на уроке закона Божьего. Пейган, охотившаяся верхом на взятый на прокат лошади, на которой было необычно высокое в передней части седло, испытала непривычное ликование, которое отнесла за счет возбуждения от азарта погони. Кейт всегда любила забираться в физкультурном зале по канату из-за приятного щекочущего зуда, который возникал, когда, поднявшись до самого верха, она плотно обхватывала канат ногами и, слегка притормаживая ими, то сжимая, то ослабляя при этом ягодицы, начинала скользить по канату вниз. Как-то раз такое же ощущение возникло у нее, когда она была на самом верху каната, и она так и застыла там, блаженно раскачиваясь из стороны в сторону, не в силах сдвинуться с места и совершенно безразличная к резкому, сердитому голосу преподавательницы мисс Хейдек. Та уже привыкла к тому, что девочки замирают, добравшись до верха каната, требовавшей, чтобы Кейт немедленно спускалась вниз. Максина, которая была француженкой и которой уже исполнилось 17, на год больше, чем Кейт и Пейган, была для них уважаемым и непререкаемым авторитетом во всем, что касалось вопросов пола, потому что ее этому учили. «Все мальчишки одинаковы», — объяснял Максине священник, — «все они коты. Всем им нужно одно и то же, а ты не должна им этого давать, потому что когда они своего добьются, то станут презирать тебя за то, что ты не устояла. Даже если мальчик клянется, что любит тебя, получив желаемое, он тебя же с презрением отпихнет. И наедине, и что хуже всего, прилюдно, потому что, естественно, его уважение к тебе исчезнет. Если действительно серьезный мальчик действительно тебя любит и при этом продолжает настаивать на своем, то он тебя просто проверяет. Правда, священник не сказал, в чем именно и для чего. Мужчины, по каким-то непонятным причинам не способны контролировать свои чувства. И если половая страсть все же берет над ними верх, то виноваты в этом все равно ты, твоя привлекательность. Это называется «ты его завлекла». Подобные вещи могут легко закончиться катастрофой, и что тогда ты станешь говорить мужу в первую брачную ночь? Если не сбережешь себя для мужа, то брак с самого начала сложится неудачно, и вся твоя жизнь окажется испорченной. Потому что мужчина всегда сможет разобраться в истинном положении дел, что бы ты ему там ни говорила. Можно было только удивляться тому, что у девочек не вызывали недоумения двойные стандарты в вопросах пола. Они принимали как нечто само собой разумеющееся, что мальчик может от страсти потерять над собой контроль. Но им никогда не приходило в голову, что и девочка тоже способна испытывать подобную силу чувств, и это вполне объяснимо. Они считали естественным, что ответственность за пределы, до которых можно доходить в отношениях между полами, несет девочка, а не мальчик. Она обязана контролировать меру его страсти. Поэтому девочки приучались подавлять собственные сексуальные побуждения. Эта привычка постепенно переходила в устойчивый тип поведения, и по прошествии ряда лет многим девочкам уже трудно было превысить те пределы, заходить за которые запрещалось, или даже просто испытать возбуждение. Степень их сексуальности была уже запрограммирована, а сама сексуальность извращена. Максима убеждала подруг, что итальянки берегут себя для своих мужей, но в то же время позволяют мужчинам практически все, только другими способами. «Противное, все-то ты придумываешь», — возражала Пейган. «И как это мужчина может разобраться, девственница ты или нет?» «Если он не может вставить свою штуку, значит, ты девственница», — объясняла Максима. «Если, конечно, ты не занимаешься слишком много спортом, верховой ездой, велосипедом или гимнастикой». Свои жесткие правила сексуального этикета существовали и на тот случай, когда у девочки был кавалер, имевший, по ее мнению, шансы со временем превратиться в возлюбленного. По счастью, Максина знала все эти правила и делилась своими познаниями после того, как в школе выключали свет. «Во время первого свидания», — авторитетно утверждала она, — «нельзя ничего, только один многозначительный взгляд при прощании». После этих слов наступала тишина, и в кромешной темноте девочки упражнялись в умении бросать многозначительные взгляды. «После второй встречи можете позволить ему поцеловать себя в щеку, а на следующий раз разрешить ему на прощание настоящий поцелуй. Французский с языком?» — спросила Кейт. «Нет, это только в четвертый раз». Максиме пришлось признать, что сама она этого никогда еще не делала, и поэтому она поспешно перешла к пятому свиданию, во время которого, если мальчик действительно имеет серьезные намерения, то можно допустить его к тому, что находится выше талии. Здесь возможны два варианта — через одежду или под нее. Что касается самой Максимы, то она лично никогда в жизни не допустила бы ни того, ни другого. Она была твердо намерена сохранять благоразумность до замужества. Некоторые девочки, однако, позволяли мужчинам опускаться и ниже талии, что, опять-таки, предполагало два варианта. Через ее нижнее белье и под него, но при условии, что у него брюки останутся застегнутыми. Ну, вы сами понимаете. А если под белье, то что тогда? Тогда он гладит то место, где у тебя растут волосы. В комнате опять повисла тишина. Девочки в темноте лихорадочно гладили себя по этому месту, но ровным счетом ничего не испытывали.